Глава 12. Опыт. Утром чуть свет коснулся остроконечных крыш Вацвальда. Дом де Блуа наполнился призывным звоном серебряного колокольчика. «Завтрак готов. Прошу всех к столу», – донеслось снизу. «Вот дерьмо!» Приподнялся с лежака Миллер и протяжно зевнул. «Который час?» «Пора на службу», – потер с трудом открывающиеся глаза Олег. «Очень смешно». «Думаю...» – нацепил очки и поправил прическу Ларс. «Не стоит заставлять нашего радушного хозяина ждать». «Эй, Белоснежка!» – пихнул Дик мирно сопящего Жерома. «Новый день наступил! Нас ждут великие дела!» Де Блуа встретил гостей у лестницы и, снабдив каждого полотенцем, указал путь к умывальнику, после чего занял место во главе накрытого стола и предложил рассаживаться. «Сами готовили?» – поинтересовался с набитым ртом Миллер, отламывая ногу жареной птицы. «Простите, что?» «А, нет, это с дворцовой кухни. Я заблаговременно послал нарочного». «Их не удивит, что еды явно не на одну персону». Архивариус задержал вилку возле рта, раздумывая. Нет, не должно. У меня хоть и изредка, но бывают гости. А о графике своих личных встреч я не отчитываюсь. Хотя вы правы, этот момент нужно было обдумать заранее. В таком опасном деле, как наше, мелочей быть не может». «Что касается нашего дела», – потянулся Олег за кувшином молока. «У вас есть план?» «Да», – кивнул де Блуа. «В общих чертах. Я думал над ним всю ночь, не мог уснуть. Такое событие!» Сплеснул он руками, улыбаясь, и снова помрачнел. «Но признаюсь, план этот сопряжен со многими опасностями. А вы, насколько позволяет судить мой опыт, не обладаете нужными для такого рода занятий навыками. Разве что...» — указал архивариус на Миллера. «Это да», — покивал Жером, намазывая масло на ломоть хлеба. «Его в полицейской академии готовили мир спасать. Вы владеете оружием?» — поинтересовался у Дика де Блуа со всей серьезностью. «Ага», — вытащил тот изо рта обсосанную кость. «Предпочитаю Беретту и М4. Хотя за неимением сгодится любой огнестрел». «Вы?» — указал на него пальцем архивариус, прищурившись. «Должно быть, имеете в виду механизмы с воспламеняющимся веществом внутри, который силой образующихся в процессе горения газов разгоняет по стволу метательный снаряд». «Именно!» — обрадовался Дик. «Вам такое знакомо? Можете достать? А то все эти средневековые железяки, с ними много не навоюешь». «Увы, знаком лишь теоретически. В архиве хранится немало чертежей этих устройств. Но все они бесполезны. Однако строжайшие засекречены». «А в чем причина?» — спросил Ларс, оторвавшись от жаркова. «Проблема с качеством металла?» «Нет, проблема в том, что недра Оша не могут одарить нас веществами, способными гореть с необходимой интенсивностью». «Ни пороха, ни динамита?» — уточнил Дик. «Ничего». «Но если проблема не в металле?» – воодушевился Ларс. «Стало быть, вам доступны другие машины, скажем, паровой двигатель». «Тише», – бросил архивариус тревожный взгляд в сторону окна. «Прошу вас, самодвижущиеся механизмы, детище черной магии». «О чем вы говорите?» «Понимаю, что вам, прибывшим из мира, в котором, вероятно, машины – не редкость, тяжело принять здешний порядок вещей. Но уверяю, подобные разговоры, особенно в кругу непосвященных, приведут вас на костер быстрее, чем разбой и мародерство». Де Блуа глубоко вздохнул, беря себя в руки, и продолжил. «Эта тема под запретом. С тех самых пор, как пришельцы из иного мира принесли божьи знания, богопротивные знания о машинах. Все, кто знаком с машинной магией, объявляются пособниками тьмы, и участь их незавидна». «А это практически каждый пришелец-человек», — добавил Ларс. «Так ведь?» «Да». «Так вот почему в Дерранде нас приняли как врагов». «Вам повезло уцелеть. Думаю, это лучшее доказательство того, что вы — часть пророчества Стефана Анвийского. Сама Амиранта благоволит вам». «Я уже не в первый раз слышу это имя», — поделился наблюдением Олег. «Какое-то божество?» «Какое-то?» — с неподдельным возмущением переспросил Деблуа. «Амиранта, мать всего сущего! Она источник жизни и покровительница честных людей!» «А шогун, это кто такой?» Ополоснул Миллер жирные руки в серебряной миске с водой и взялся за десерт. «Не такой, а такая», — поправил Деблуа. «Шогун, родная сестра Амиранты, властительница смерти, герцогиня мира мертвых. «Так это ее мы видели на воротах ратуши? Довольно неприятная особа. И кому она покровительствует?» «Шогун не покровительствует. Она карает грешников, забирает души и порабощает их. Ведущий греховную жизнь после смерти обречен будет на вечное страдание». «Где-то я уже такое проходил», — откусил Дик от пирога. «Только с мужскими персонажами и без кровного родства». «Вы о господе и дьяволе?» «Точно. Спасибо за напоминание». «Ваша аналогия неверна. Шогун не зло. Она чаша весов мироздания, как Эмиранта. Многие народы Оша поклоняются ей, как воплощению высшей справедливости». «Что-то здесь не сходится», — постучал Олег вилкой по столу. «Как души попадают к этим сестрам? Взять хотя бы душу Нигума, о которой Гунон, несомненно, упомянул в своем письме вам. Этот Базбен был отъявленным негодяем, но его душа не попала в загробный мир для вечных страданий. Я поглотил ее. «Надолго ли?» Многозначительно улыбнулся Деблуа. «Что вы имеете в виду? Все мы — лишь временные вместилища. Даже обладатели величайших душ не вечны. И каждая из сестёр получит свое рано или поздно. Для них время не имеет значения». «Правильно ли я понимаю?» Поднял палец Ларс. «Что душа отправляется к сестрам только в случае естественной смерти организма». «Это так. И убийство ради души. Это преступление против миропорядка, как и поглощение души ради продления жизни». «Но разве знать от Орлянда не поглощает души?» «Знать и такое право даровано богами. Правящие династии берут на себя этот груз, чтобы души простых людей были свободны от уз плоти, когда придет их время». «А как же правая рота?» — спросил Дик. «Там ведь наемники, а не какие-нибудь знатные рыцари». «Право, дарованное правителем богами, можно делегировать ниже». «Очень удобно», — усмехнулся Миллер. «Так стало быть», — продолжил допытываться Ларс. «Знать поглощает души убитых?» «В основном это солдаты, павшие на поле брани, и преступники, приговоренные к смерти. И в том и в другом случае слиться с великой душой Божьего помазанника — огромная честь для них». «Как тогда получаются пустотелые?» «Пустотелые», — повторил Деблуа печально. «Несчастные создания, их души утрачены навсегда. Причиной тому медленная смерть. Голод, жажда, раны — то, что истощает душу, расходует ее соки на поддержание телесных сил. Постепенно от души остается лишь жалкая тень, способная, тем не менее, сохранять тело пригодным к движению и даже определенному набору механических действий, впрочем, весьма ограниченному». «Тальт», — подсказал Олег. «Это очень древнее слово». Глянул на него Деблуа, прищурившись. «Оно давно не в ходу. Где вы его услышали? От кого?» «Уже не помню. Может, Гунон упоминал? Или тот Базбен?» «Очень сомневаюсь. Впрочем, мы отвлеклись от важной темы. Ваши навыки, с ними нужно что-то делать. Иначе путь, предписанный вам пророчеством, станет непреодолим». «И что же вы предлагаете?» Облизал испачканные джемом пальцы Миллер. «Уж не тренировки ли по фехтованию на мечах с топорами?» «Это было бы не лишним, но...» «Я вас умоляю! С кем мы должны будем сражаться? С командой саблистов из колледжа? Да у нас и против них шансов мало. Нам нужен огнестрел, без вариантов». «Вы не дали мне закончить», — вкрадчиво произнес Архивариус. «Как я уже сказал и ошибочно посчитал этот вопрос исчерпанным, огнестрельное оружие создать невозможно. Засим предлагаю закрыть данную тему. Однако...» — поднял он указательный палец, сигнализируя о важности момента. «Среди вас есть храмовник», — указывающий перст направился в сторону Олега. «Да, конечно, он не наделен саном и не прошел посвящение. Но если прочитанное мною об очищении души Освальда верно, я возьму на себя смелость утверждать, что перед нами носитель великого дара». «Прекрасно!» — вяло поаплодировал Дик. «Но как это связано с нашими никчёмными навыками?» «Напрямую. Видите ли, очищение души — это своего рода дело, схожее с искусством ювелира, точнее, даже огранщика. Представьте себе, что душа — драгоценный камень. В своем первозданном виде он довольно неказист. Да, в нем больше карат, чем станет после обработки. Но в таком виде ему не место. На пальце знатной дамы. Или в эфесе рыцарского меча. Нужно убрать лишнее. Посредственный огранщик сточит добрую половину камня, придавая ему сверкающие плоскости. Мастер же распорядится материалом с большим умом и рачительностью. Да, грани и плоскости понадобится больше, что куда сложнее. Но в результате...» Деблуа покивал, таинственно улыбаясь. «Душа — это драгоценный камень в руках храмовника. Он может отсечь от нее столько, сколько необходимо для подавления ненужных воспоминаний, переживаний, чувств умершего, и сохранить при этом не только животворящую суть, но и жизненный опыт, накопленный годами. Вы хотите сказать, что я могу вместе с душой поглощать чужие знания?» С сомнением поинтересовался Олег. «Это доступно очень немногим, но если ваш дар окажется столь велик...» «Прошу меня простить», — спохватился архивариус, словно вспомнив о чем-то важном. «Я на минуту», — и выбежал за дверь. «Звучит многообещающе», — нарушил молчание Ларс. «Да? Не доверяю я этому прохвосту», — покачал головой Миллер. «Никто не станет рисковать шеей без выгоды для себя. Он и половины нам не договаривает. И эта херня с душами. Катарина говорила, они с ума сводят. Потеря личности и все такое». «Пока он единственный, кто не хватался за оружие или не пытался сожрать нас», — напомнил Олег. «Да, это не повод безоговорочно ему верить. Но выслушать и попытаться извлечь пользу стоит». «Простите, что заставил ждать». Влетел в обеденную залу Деблуа и без лишних предисловий выложил на стол перед Олегом две сферы величиной с ноготь большого пальца. «Это неочищенные души», — пояснил он. «Та, что совсем черная, принадлежала убийце из Оксенбурга. Его казнили прошлой зимой. Говорят, зарезал не меньше 17 человек, в том числе 3 стражников на посту. А в тюрьме перегрыз горло сокамернику за то, что храпел во сне. Вторая», — указал Деблуа на сферу, чуть отливающую лиловым, «осталась от некой Марии Дюпон, также известная как Линтонская отравительница. Якобы подмешала яд в суп, который готовила для семейства Девальди, будучи их кухаркой. Жертвами стали глава семейства, его супруга, кузина, племянник по линии сестры, а также 4 малолетних детей. Доказательства причастности Марии Дюпон к тому преступлению были весьма сомнительными. Однако ее все же повесили весной этого года». «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил Олег, глядя на искрящиеся темные сферы. «Вы должны выбрать, какая душа больше подойдет для нашего эксперимента. Убийца?» — указал он на сферу с лиловыми отливами. «Или кухарка?» — перевел он палец на черную. «Погодите, в прошлый раз вы говорили, что черная принадлежала убийце. В самом деле, должно быть, ошибся. А может, вы сейчас ошибаетесь?» «Я не уверен». «Чудесно. В любом случае, другого материала у меня нет, и раздобыть что-то будет крайне проблематично. Вы должны выбрать из имеющегося». «И что потом?» «Зависит от вас». «Как я узнаю, что отсечь, а что оставить?» «У меня подобного дара нет», — пожал архивариус плечами. «Но я слышал, что все происходит интуитивно. Ваша собственная душа подскажет, что для нее лишнее». «Просто не люблю сюрпризы», — поднес Олег дрожащий от волнения пальцы к сферам. Легкое покалывание тронуло кожу. Над черной душой оно ощущалось чуть слабее, чем над лиловой, от которой, к тому же, исходила плохо выразимая на уровне привычных чувств, но вполне различимая энергия, пугающая и гнусная. Олег сделал выбор. «Это». Взял он черную горошину. «Что ж, пора узнать свои возможности, друг мой», — коснулся его плеча архивариус. «Пора». Вихрь стремительно сменяющихся чувств, картин, голосов и переживаний захлестнул Олега. Лица, сцена и слова понеслись нескончаемым потоком. Все то, что раньше он, не раздумывая, отбрасывал, теперь требовало более тщательного подхода. Воспоминания были явно не женскими, и это пугало. Но чем дальше Олег углублялся в них, тем дальше становились они от ожидаемого. Смутные детские, романтические, юношеские, работа с отцом, смерть матери Армия, многочисленные виды города поверх красных черепичных крыш, стук в дверь посреди ночи, ужас, отчаяние, тюремная камера, эшафот, скрип затягиваемой на шее петли. Чёрт! Олег дернулся на стуле, судорожно глотая воздух. «Но...» — перегнулся через стол Ларс. «Получилось?» «Что вы увидели?» — вцепился в плечо Деблуа. «Что смогли узнать?» «Похоже...» — мотнул головой Олег, будто отгоняя наваждение. «Я умею укладывать черепицу». «Тоже неплохо», — усмехнулся Миллер. «Этот человек не был убийцей. Он был кровельщиком. Его звали Хайнц Клум. Он так и не смог понять, что дало повод для обвинения его в убийствах. И он не перегрызал горло сокамернику. Тот скончался от дизентерии, не дождавшись суда. А еще Хайнц Клум 7 лет отслужил во 2-м пехотном полку Актенбурга». Олег, глядя в одну точку, словно лунатик, поднялся и снял со стены украшающий ее меч с широким тяжелым клинком. «Что вы задумали?» — отшатнулся Деблуа, едва не споткнувшись. «Это фамильная реликвия. Прошу вас, повесьте его на место». «Кажется, я знаю, что с ним делать». Перехватил Олег поудобнее рукоять и неожиданно для всех наблюдающих за этой сценой совершил несколько сливающих замысловатое па рубящих движений, заставляя клинок описывать в воздухе восьмерки и одновременно с шагом разворачивая корпус в разные стороны. «Ну, ни хрена себе!» — выразил общее мнение Дик, когда меч последним движением разрубил сверху донизу массивную спинку стула. «Будто всю жизнь таким занимался». Просиял улыбкой Олег и поморщился, растирая плечо. «А вот мышцы, к сожалению, с этим не согласны». «У вас получилось!» — сложил ладони Деблуа, словно перед иконой. «Вославим Амиранту за ее милосердие! У вас получилось!» «И что теперь?» — спросил Миллер. «Нам осталось зарубить несколько хороших вояк и сожрать их души вместе с ратным опытом». «Ну или добыть искомое другим способом», — поджал губу Архивариус. «Например?» «Купить, заработать, украсть, в конце концов. Хотя предложенный вами способ наиболее доступен, если взвесить все «за» и «против». «Другими словами», — вступил в диалог Ларс, «вы предлагаете нам организовать несколько убийств с целью завладения душами?» «Я ничего не предлагаю», — поспешно открестился Деблуа. «Мне задали вопрос, я на него ответил. Только и всего». «И тем не менее», — водрузил Олег фамильный меч на законное место. «Похоже, нам придется найти подходящие жертвы». «Кстати», — указал Жером на оставшуюся душу. «А как она к вам попала?» «Ну», — поправил Деблуа камзол. «Я потомственный аристократ и имею данное богами и королем право, кое является также моей священной обязанностью на некоторую долю душ». «Так может, нам просто подождать, когда вам перепадет то, что требуется?» — предложил Миллер. «Это будет не совсем удобно. Во-первых, я не смогу дать вам точные сроки. Во-вторых, никто не знает, чья душа мне достанется. А кроме того, я уже пожертвовал одной ради нашего эксперимента». «Стало быть, не хотите перекладывать на наши плечи тяжкую ношу избавления простолюдинов от телесных уз?» — язвительно заключил Миллер. «Это мой долг, возложенный...» Начал было Деблуа, но, поняв, что дальнейшее разъяснение никому не интересно, осекся. «А не могли бы вы очистить и вторую душу, не поглощая ее, в знак нашей дружбы?»